वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом вайшнаве Рагхунатхе Бхати Госвами. Рагхунатха Бхати Госвами родился в Бенаресе, в Бенгалии, в семье известного вайшнава Тапаны Мишры. Известно, что когда Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху прибыл на непродолжительное время в этот город, он остановился в доме Тапана Мишры, и там ему с великим почтением служил 9-летний Рагхунатха Бхати. Он постоянно обращался к Господу и просил Махапрабху занять его каким-либо личным служением. И Шри Чайтанья позволял мальчику массировать стопы и убирать за собой блюда. Спустя 2 месяца Шри Чайтанья вернулся в Пури. Рагхунатха Бхати еле перенес разлуку с Господом. Он непрерывно медитировал на свои любовные взаимоотношения с Господом, и это давало ему силу вынести разлуку. Шли годы. Но Рагхунатха Бхати постоянно помнил о Шри Чайтанье, и это превратилось у него в сильное душевное желание вновь встретиться с ним. Он ожидал того дня, когда вырастет и сможет отправиться в Пури, где бы он мог лично служить Господу. Лишь только в 20 лет Рагхунатха смог встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Господь был несказанно рад увидеться со своим великим преданным и от переполнявшей его любви обнял Рагхунатху Бхати Госвами. Шри Чайтанья проявил к нему особую милость и каждый день обедал с ним. Позволял Госвами лично служить себе и учил его вечной истине, заключенной в ведических писаниях. Поскольку Рагхунатха Бхати часто готовил для Шри Чайтаньи, он скоро стал искусным поваром. Про его блюда говорили, что они подобны нектару богов. Шри Чайтанья особо ценил приготовленные им явства. И хотя Господь обычно был очень разборчив в своей еде, Он принимал все, что готовил для Него Госвами. После того, как Шри Чайтанья испытывал полное удовлетворение от еды, Рагунатха Бата съедал все, что оставалось на его тарелке. Спустя 8 месяцев Шри Чайтанья повелел ему вернуться домой и преданно служить престарелым родителям. Кроме того, Махапрабху приказал ему изучать Шримад Бхагаватам под руководством чистого вайшнава, достигшего совершенства в любви к Богу. Дав наставление Рагунатхе Бате, Шри Чайтанья снял свои бусы и надел ему на шею. Затем он сказал Госвами: «Когда-нибудь ты сможешь вернуться в Пуре». И напоследок обнял Рагунатху Бата. Вернувшись в Бенарес, Рагунатх Бата последовал наставлениям Господа и стал заботиться о своих родителях-вайшнавах, а также в совершенстве изучил Бхагаватам. Через 4 года его родители оставили тело, и теперь ничто не удерживало Рагунатха Бату в Бенаресе. Он возвратился в Пуре и снова на протяжении 8 месяцев служил Чайтанье Махапрабху. По прошествии этого срока Господь вновь отослал его, но на этот раз он определил миссию его жизни. «Мой дорогой Рагунатх, отправляйся во Вриндаван и следуй наставлениям Рупы и Санатаны Госвами. Во Вриндаване ты должен ежедневно повторять Хари Кришна Маха-мантру и читать Шримад Бхагаватам. Так Кришна очень скоро прольет на тебя свою милость». Затем Господь обнял его и надел на него большую гирлянду с Господа Джаганатхи, а также дал ему несколько орехов бетеля. Рагунатх Бата сохранил эти священные предметы и поклонялся им как вещам, связанным с Господом. Когда Рагунатх Бата пришел во Вриндаван, о нем стали заботиться Рупа и Санатана Госвами, которые были очень довольны его образцовым поведением. Спустя некоторое время Рагунатх Бата Госвами при помощи нескольких богатых учеников возвел величественный храм Говинда Девы. Рагунатх сам подготовил различные украшения для божества, в том числе флейту и серьги в виде акул. Кроме того, благодаря блестящему декламированию стихов Бхагавата, Госвами очень быстро расположил к себе всех жителей Вриндавана. Обычно он распевал стихи этого произведения на 3 или 4 различные мелодии, а затем повторял Хари Кришна Маха-мантру. Когда он так читал Шримад Бхагаватам, все его слушатели вкушали трансцендентный нектар любви к Господу. Иногда Рагунатх Бхата Госвами неожиданно замирал во время декламирования стихов. Он впадал в экстаз от звуков этого священного писания. Так Рагунатх Бхата Госвами прожил во Вриндаване 50 лет, каждый день открывая преданным сокровенные тайны великого произведения. Неудивительно, что он был способен на это, поскольку священные писания открывают нам, что он был воплощением Раги Манджари, одной из ближайших спутниц Господа в духовном мире. Так заканчивается повествование о великом преданном Господа Рагунатхе Бхате Госвами. Для вас передачу подготовили и провели Сатьяки Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.